Глава 106. Метод духовного совершенствования. Сидя верхом на побежденном Цандзюмине, Сусу не могла избавиться от странного чувства, что все это с ней когда-то уже происходило. В памяти то и дело возникали до боли знакомые картины. Угасающий день на берегу болота, смех демона-лисицы, красивый и очень сердитый юноша, которого она прижала к земле своим телом. Всплывшие воспоминания феи привели демона кошмара в смятение. Он снова забормотал свои заклинания, но, глядя на меркнущий свет бусины, понял, что долго удерживать бессмертных в иллюзии не сможет. Что-то в сознании девушки противилось созданному им волшебству. Сусу нахмурилась и тряхнула головой. Образы исчезли. Откуда у нее воспоминания о мире смертных, в котором она никогда не была? Как бы то ни было, Цандзюмин признал свое поражение, и поскольку владыка Жунку Эй все еще не вернулся, после завершения экзаменов он снова начал преподавать Сусу азы фехтования. До начала обучения девушка не догадывалась, до какой степени предан ее наставник искусству быстрого и легкого меча, как много времени он проводит за совершенствованием своих навыков и как безжалостен к себе. Поэтому без лишних напоминаний она каждое утро отправлялась мыть мечи, а потом до самого заката Цандзюмин обучал ее тонкостям древнего искусства. Он был справедливым, но строгим наставником. Стоило ей ошибиться, больно шлепал ее по кистям рук, но она терпела, зажав руки. Правда, однажды он заметил, как ее прелестное лицо исказило гримаса боли, и в его глазах промелькнуло искреннее раскаяние. А когда вечером девушка вернулась в свою комнату, на маленьком столике ее ожидало блюдо, полное зеленых слив. До переезда в Пенлай Сусу никогда не пробовала этих фруктов, они не росли в Ханьяне. Помимо сочности и сладости, зеленые сливы обладали замечательным свойством, они проясняли сознание. Девушка всерьез заинтересовалась необычными плодами и спросила у маленькой феи-хозяйки, где она их собрала. Та очень удивилась. О сладких зеленых сливах она слышала, но сама их никогда не видела и не пробовала, поскольку на горе Пенлай они не растут. Фея Ли долго смотрела на блюдо с таинственными сливами, не зная, что ей и думать. На следующий день Сусу пришла во дворец к Цандзюмину, но не нашла его в обычном месте для тренировок. Зато узнала, что владыка Дун-И вместе со своей приемной дочерью вернулся в Пенлай и пригласил Дзюмина к себе для долгой и обстоятельной беседы. Девушка опустила глаза, чтобы окружающие не заметили в них досады, и раздавила в ладони сочную сливу, шумно выдохнув. Придется ей подождать наставника еще несколько дней. Новость о том, что Цзюмину велено жениться на приемной дочери владыки, вызвала у собратьев по секте противоречивые чувства. В Пенлае всем давно известно, что Цайшуан предназначена Цандзюмину в даосские супруги. Но с другой стороны, добрая половина послушников в курсе того, что невесту соблазнили. Конечно, бессмертные заботятся прежде всего о познании совершенства, целомудрие женщин их не слишком волнует. Однако Цайшуан сравнительно недавно попала в мир небожителей и восприняла случившееся как позор. Рыдая, она рассказала приемному отцу о том, что Динсюнь взял ее силой, и в сердце у нее по-прежнему только праведный старший брат. Доходили слухи о том, что младшая сестра пыталась покончить с собой еще несколько раз, но владыка спасал ее и теперь приказал Цандзюмину взять несчастную в жены. Вся эта история страшно злила Сусу, но признаться в первопричине своих эмоций она не отваживалась даже самой себе. Дабы унять охватившее ее чувство досады, она вышла в абрикосовый сад. Гуляя по засыпанным розовыми лепестками тропинкам, фея набрела на мирно расположившуюся под окном из деревьев Цанчуан. Девушка склонилась над рукоделием. Ее лицо казалось бесцветным и изнеможденным, словно холод ледяной пропасти отнял у нее все краски. Хотя приемная дочь владыки и встала на путь бессмертия, В душе она по-прежнему оставалась простой смертной, поэтому собственноручно вышивала свою свадебную фату. Сусу, глянув на пяльца с ярко-красной газовой тканью, поджала губы. Цаншай, увидев фею, улыбнулась ей так радостно, словно они никогда не барахтались в ледяной воде, едва не утопив друг друга. Отложив вышивку, она поспешила к фее Ли и, взяв ее за руку, проговорила душевно. «Сестра, ты ищешь брата Дзюмина? Его здесь нет». Сусу осторожно отняла у нее свою руку и протянула безразлично. «А, понятно». Встреча с приемной дочерью владыки ее не обрадовала. Девушка фее не нравилась, и разговаривать с ней ей совершенно не хотелось. Поэтому она развернулась, намереваясь уйти, но Цайшуан остановила ее, спросив. «Разве ты не хочешь узнать, где твой наставник?» Сусу обернулась. «Даже если хочу, ты же все равно мне об этом не скажешь». Лицемерка потемнела лицом. «Он отправился в мир смертных, чтобы добыть для меня слезы русалки. У моего народа есть традиция особого приданного. 99 жемчужных слезинок, которые жених дарит невесте на долгую молодость, здоровье и красоту». Сусу в ответ раздраженно тряхнула головой. «Как же трудно тебя понять. На уме одно, а в устах другое. Скажи уже прямо, что ты хотела?» Но Циншуан продолжала молчать, глядя на нее из-под лобья. «Ты боишься меня?» — вдруг догадалась ее собеседница. Девушка замерла. «И чего же ты опасаешься? Что я отомщу тебе или сброшу в ледяную пропасть? Или ты боишься, что Цанзюмин влюбится в меня?» Дочь владыки прикусила задрожавшие от возмущения губы. «Не говори чепухи! Если бы ты ему нравилась, разве согласился бы он жениться на мне?» Сусу рассмеялась. «Так я права. Именно этого ты и боишься». Она подошла к испуганно замеревшей девушке, подражая плавной походке одной из самых обворожительных послушниц Хэньяна. Цаншуан попятилась. «Что ты собираешься делать?» «Всего лишь хочу сказать. Хватит хитрить и давить на жалость, иначе так и останешься неудачницей до самой смерти. И, к слову, у меня ты сочувствия не вызываешь». Она взяла двумя пальцами нефритовый камушек, поднесла его к носу Цаншуан, раздавила в пыль, отряхнула небрежно руки и пошла прочь, оставив невесту своего наставника в состоянии шока. Через несколько шагов улыбка сползла с ее лица, и она принялась с досадой пинать гальку под ногами. Ее духовный камень едва теплился, безжалостная Дао молчала. Фея Ли шла, не разбирая дороги, и гадала, почему у нее на сердце так тяжело. Ночью она никак не могла уснуть. Сидела в своей комнате у открытого окна и, глядя на луну, о чем-то размышляла. Абрикосы на горе Пенлай цвели круглый год, и ласковый ветерок доносил до нее их нежный аромат. Наконец Сусу на что-то решилась и, высунувшись из окна, сделала несколько едва уловимых движений руками. Тотчас перед ней появилось несколько здоровенных, безобразных жаб. Фея удовлетворенно оглядела строй волшебных монстров и велела им: «Идите и напугайте ее». Уродливые твари, одна противнее другой, запрыгали по приказу Сусу во дворец Цаншуан, и вскоре оттуда донеслись испуганные крики и отчаянный визг. Проказница из Хэньяна с довольным видом наблюдала из окна, как мимо, спасаясь от жаб, резво побежала приемная дочь владыки. Была она при этом румяной и энергичной, совсем не вялой, как сегодня днем. Фея не удержалась и, расхохотавшись, захлопала в ладоши, но вдруг почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. «Цяньцзюмин?» Он взмахнул рукой, и волшебные жабы в одно мгновение превратились в пепел. «Как ты осмелилась докучать ей!» — рявкнул он. Дзюмин выхватил что-то из рукава и кинул фею Ли. Тотчас она сама оказалась в плену трех вращающихся полотен. Слабое, темно-синее свечение окутало ее, словно кокон. Сусу почувствовала резкую боль в груди и упала на земь. Пожирающий душу покров облепил свою жертву, высасывая из нее жизненную энергию. В просвет между тремя стягами она, теряя сознание, успела увидеть беспощадный взгляд своего наставника. Девушка отчаянно не хотела умирать, но сопротивляться не могла. В самый критический момент, когда силы, казалось, окончательно покинули ее, между бровями феи Ли вспыхнула белая вспышка, и три демонических флага разлетелись в клочья. Сусу вырвала кровью, и сквозь застилающую ее сознание пелену она услышала чей-то голос, который звал ее по имени. Человек, выглядевший в точности как Цан Цзюмин, уходил прочь от места происшествия. Постепенно его облик менялся, пока не проступили черты владыки Дун-И. Его лицо перекосило от злости, и, задыхаясь от ярости, он пробормотал: «Как смел он ее защищать!» Демон кошмара с беспокойством наблюдал, как сновидение становится все более неуправляемым. Бусина тысячи лиц потускнела и покрылась сеточкой трещин. «Какая злая судьба урожденного под одинокой звездой Скорпиона!» — подумал он, глядя на спящего Тантайцзиня. «Надеюсь, повелитель не убьет меня, когда очнется». Прошло уже несколько дней, и из дальних странствий вернулся израненный, но радостный Цан Цзюмин. Ему удалось добыть 99 русалочьих слез, и каждая из них была подобна изумительной по красоте жемчужине. Маленькая феечка, наперсница Сусу, увидев мастера меча, оглядывающегося по сторонам, сообщила ему, что ученица из Хэньяна внезапно покинула Пэнлай. Радость в глазах молодого человека померкла, а сердце сжалось от дурных предчувствий. Владыка Дун-И с довольной улыбкой разглядывал волшебный жемчуг, покоящийся в драгоценной шкатулке. «У тебя все получилось, но, к сожалению, девица решила уехать». Цан Цзюмин хмуро ответил: «Разве ты не обещал мне?» «Да, у нас был договор, что если ты добудешь слезы вымершего семейства русалок, я позволю приемной дочери вернуться в мир людей и отдам ее в жены смертному». Он бросил одну из жемчужин обратно в шкатулку. «Также я обещал, что позволю тебе отправиться в Хэньян, чтобы попросить у владыки Цюй Сяньцзи руки его дочери. Но что поделаешь, фея Ли тебе не доверяет. Она решила, что ты выбрал в жены Цайшуан и вернулась под крыло своей секты». Цан Цзюмин горько усмехнулся. Недавно полученные шрамы придавали его лицу суровую мужественность и оттеняли бледность кожи. «Я не верю ни одному твоему слову, отец. Она не сделала бы этого по доброй воле. Я должен с ней поговорить». Он призвал свой меч, собираясь немедленно лететь на нем в Хэньян. «Остановись!» — крикнул ему Дун-И. «Ты не забыл о том, какую судьбу предсказали тебе старейшины в день столетия? Любовь обратит твое тело в пепел. Как твой отец может отпустить тебя в Хэньян? Кто знает, что там с тобой случится?» Дун-И вытащил из рукава маленькую нефритовую шкатулку, излучающую демоническую энергию. «Страсть и одержимость порождают темную энергию». Цан Цзюмин, увидев каменный сундучок, понял, что отец имеет в виду. Он взял у него нефрит и поднял на владыку полный отчаяния взор. «Жизнь без любви и эмоций из-за страха превратится в пепел, такая жалкая! Отныне считай меня мертвым!» Он сотворил всплеск бессмертной энергии, и она пронеслась волной, поразив ту, что подслушивала разговор отца и сына. Цайшуан захлебнулась кровью, и вся сила, данная ей владыкой Дун-И, рассеялась. Лицо девушки начало стареть, а жизнь стремительно покидать дряхлеющее тело. «Отец, спаси меня!» — закричала она горестно. Владыка не смог скрыть своего разочарования. «Ты была слишком самонадеянной, когда спуталась с Динсюанем, и надеялась, что никто об этом не узнает, а потом еще и обвинила его в насилии. Ты думаешь, я не узнаю правду? Когда ты стала такой коварной? Вам с Дюмином суждено было стать парой, но ты потеряла его привязанность, и теперь в его сердце поселилась другая. Пока не найден способ спасти моего сына от проклятия, я не могу убить эту девицу из Хэньяна, а вот тебя в наказание стоило бы оставить старухой». Дун-И тяжело вздохнул, но в очередной раз вылечил Цанчжуан, а затем одним мановением руки отправил ее в мир смертных. В это время в домике у подножья горы Чанзе у постели Фей Ли сидел ее встревоженный отец. Яо Гуан вбежала в покои и с беспокойством спросила у владыки Хэньяна: «Как моя младшая сестра?» Тот лишь горестно покачал головой в ответ: «Бессмертные не боги, и я не всесилен». «Это моя вина», — сквозь слезы пробормотала фея. «Я плохо заботилась о младшей сестре». Владыка Цюньсюаньзи поэтически обнял ее за плечи. «Ты ни в чем не виновата. Не стоит недооценивать того, кто хотел убить Сусу. Этот человек был полон решимости и использовал один из самых могущественных темных артефактов. Ей повезло, что она осталась в живых». В Хэньяне поняли, что именно случилось с дочерью владыки. Отмотав назад ее воспоминания, Яо Гуан была возмущена. «Это же ее наставник! Да как он посмел?» Но проницательный Цюсюаньзи сразу понял, что под личиной Дзюмина скрывается коварный владыка Дуншу. Именно он владеет колдовским артефактом, пожирающим душу покровом. Тут в покое вбежал послушник и сообщил, что у ворот секты стоит Цяндзюмин и просит позволения увидеть фею Юлин. На этих словах у девушки, лежащей на кровати, затрепетали ресницы. Владыка вздохнул и помог дочери подняться. «Ты в самом деле хочешь с ним встретиться?» Но та лишь покачала головой. «Сейчас я никого не хочу видеть. Пусть он уходит». «Пусть будет по-твоему, дочка», — ответил заботливый отец. Над небесным озером закружились снежинки. Их подхватил ветер и унес вниз по склону. Кружил и бросал в окно, за которым спала почти полностью лишившаяся своих жизненных сил девушка. Утром на подоконник прилетела волшебная птичка и зачирикала, радостно приветствуя восход солнца. Навестить фею пришла Яо Гуан. Она стояла и молчала, не зная, с чего начать разговор. «Ты что-то хотела мне сказать?» — спросила Сусу. «Ничего», — ответила Яо Гуан. «Не нужно от меня скрывать. Говори все как есть». Яо Гуан сочувственно улыбнулась. «Твоя душа пострадала? Если ты не восполнишь жизненную энергию, это повлияет на продолжительность твоей жизни». Сусу тихо вздохнула, новость ее не удивила. Старшая сестра пристально посмотрела на младшую и, смущаясь, продолжила. «Есть один способ спасти тебя. Мир разделен на две половины, инь и ян. Гармонию можно обрести в парном совершенствовании». Яо Гуан покраснела, не смея продолжить рассказ о прелестях подобного духовного развития. Сусу догадалась, о чем идет речь. Когда-то колдуны секты Хэхуан следовали традиции сбора инь и усиления ян, используя женщин через магию котла. Они присваивали чужую энергию для собственной выгоды. Метод, о котором упоминала Яо Гуан, очевидно, тот самый – найти такой котел для Сусу и черпать из него жизненную энергию. Яо Гуан нерешительно продолжила. «Фуя очень заботился о тебе в последнее время. Все его помыслы лишь о тебе. Чтобы ты была здорова, в этом он полностью солидарен с твоим отцом». Сусу сразу поняла, о чем речь, и решительно прервала подругу. «Я против!» Яо Гуан замолчала, тяжело вздохнув. Ком снега скатился с крыши и спугнул волшебную птичку на подоконнике. Яо Гуан не рассказала подруге о том, что знали все в Хэньян. Вот уже третий день за бессмертными вратами встречи с ней ожидает сын владыки Дун-И. Ему придумывают испытания, но он не сопротивляется. Его прогоняют, но он не уходит. Несчастный человек.